Лисицына и Панамать. Часть первая. Еще один попаданец. Глава 1. Ты знаешь, Марина, вот положа руку на сердце. Убери лапу с моей сиськи, придурок. Лисицын, не звони мне больше. В отличие от тебя, он хочет на мне жениться. Обрывает соединение моя бывшая студентка, и я стою под декабрьскими снежинками, пялись в потухший экран смартфона. Видимо, обожаемая мной девушка теперь не только моя бывшая студентка, а вообще бывшая. Раньше это я первым бросал надоевших девиц, но все когда-нибудь случается в первый раз. Эх, зима в сердце, на душе вьюга, и ты понимаешь, что мы друг от друга далеко. Нам было хорошо вместе, и она начала намекать на штамп в паспорте с медовым месяцем в тропической стране, но я еще морально не был готов. Все-таки в 28 жениться по нынешним временам, такое себе приключение. Да и детей я пока не был готов заводить, в отличие от подруги. Думал вернуться к вопросу женитьбы на ней через пару лет после тридцатника, но тут, как гром среди ясного неба, он меня позвал на Мальдивы. Представляешь, да какая разница, что он в два раза старше, если он зовет в такое райское место. Ты тоже меня старше. Как это, я с ним не поеду. Обязательно поеду. Человек, позвавший на Мальдивы, по определению не может быть плохим. Слово за слово, и оказалось, что вчерашняя студентка уже давно довольно близко общается со своим начальником, подложившим мне знатную свинью. Под Новый год он позвал ее замуж и в круиз по райским островам, определив для себя, что заданное Мариной направление нахрен, это руководство к действию пойти и напиться творческой натуре. Шагаю в ночь, дойдя до ларька, требую, чтобы продали водки. Наконец, показав удостоверение преподавателя кафедры восточных языков и убедив, что это не контрольная закупка МВД в пол первого ночи, тетка из-под прилавка достает бутылку 0,5. Выхожу на улицу, срываю пробку и делаю первый глоток, гоня от себя мысль, что сам виноват. А как же, любите, девушки, простых романтиков, гитара у костра, палаткой комары, а как же оконченные мной курсы пикапа, приемчики которого я успешно применял на окружающих меня женщинах, пока не успокоился, склеив Маринку. Да нет, точно, она виновата. Попалась слишком меркантильная, а моя жизнь – боль. В ближайшем будущем мне никак не светит курорты островных государств на зарплату молодого препода, снимающего однушку в культурной столице нашей необъятной. Родился в Курчатове под Курском, родители простые, все в Питере выгрызал сам головой и талантом к языкам. Наверное, все перемелится, и на моей улице перевернется грузовик с мандаринами, но пока хочется напиться. Тем более, новый 2025 год придется теперь встречать одному. Прикладываюсь опять к пузырю, в голове играет мотив. Зима на сердце, на душе стужа. Знаю я, что ты мне больше не нужен. Эта зима мне сердце остудит. Тебя в моей жизни больше не будет. Никогда. Сознание медленно выплывает из темноты. Отстраненно наблюдаю за происходящим. Хм, похоже, я решил выбить клин клином. Прямо сейчас передо мной чья-то огромная задница, которую я в остервенении долблю, как кролик. Тело, стоящее в коленно-локтевой позиции, повизгивает в такт влажным шлепкам. Ускоряюсь и кончаю. Шановни пани, сподобач, слыша свой пескливый голос, я отстраняюсь и осторожно провожу ладонью по пышной заднице женщины. Вот ведьма, точно паленую водку мне подсунула. Я не узнаю ни свой голос, ни свое тело. Да и на польском, не сказать, чтобы я свободно общался. Отсюда делаю вывод, что все это глюки. Очень правдоподобные глюки из-за отравы, подсунутой мне продавщицей. Добже, ежи, ты сегодня превзошел сам себя. Женщина тоже говорит на польском, и я прекрасно ее понимаю. Она заваливается на бок, поворачиваясь ко мне потным лицом. Потекший макияж, полные губы и тройной подбородок, БРРР, этот глюк кошмарен в своей правдоподобности. Никогда в жизни у меня не встал бы на такую пышную женщину, мечту озабоченных рубинсов и прочих ренуаров. Метр на полтора, так примерно я оцениваю габариты моего персонального кошмара с грудью пятого размера. Пани, вы можете оценить мое старание чаевыми. Конечно, конечно. Ежи, я помню, ты очень меркантильный мальчик. Плохой, очень плохой мальчик. Она игриво хватает меня за опавшую часть тела и тянет к себе. Господи, как мне это развидеть? Меня внутри воротит, и свет в глазах меркнет. Вишу в безвременье в абсолютном мраке. Через некоторое время темнота начинает пульсировать бордовым. Мимо полетели искры, а на меня несется плюющаяся во все стороны протуберанцами плазмы комета. Хочу зажмуриться и не могу. Вдруг комета остановилась, из пламени вышагивает женщина со светящимися глазами, хищная и красивая. Опять глюк. Боже, когда же меня отпустит? Не боже, а богиня. Поправляет меня женщина, и не отпустит, а пошлет. Ты кто? Как ни странно, страха не было. Я, Дзигакудаю, богиня смерти, владычица загробного мира и покровительница японских островов. Дзигакуда, проще зови меня мамой, японской. А чтобы ты не ошибался в будущем, я дарую тебе абсолютную память. Все, что ты когда-то слышал, будешь помнить во веки веков. Прогремел ее голос. Японамама, хаэм, и за что мне такое внимание? В безвозмездные подарки я перестал верить еще в детстве. Всем от меня было что-то нужно. Родителям, чтобы я себя хорошо вел. Бабушке, чтобы почаще приходил в гости. Государству от государства вообще никаких подарков, кроме очередного повышения налогов. А тут, богиня, у тебя будет миссия. В Японии и вассальной Корее отрицательная рождаемость. Корея мне без разницы, а в Японии ты должен восстановить рождаемость нации. Торжественно произнесла она. Богиня, ты чё, с дуба рухнула? Где я, а где Япония? Я еще не решил, как относиться к глюку, поэтому говорил, что думал. В этот же миг меня опалило огненным дыханием богини, и я заорал от боли. Побольше почтительности, надменно произнесла Япономать. Не забывай, с кем ты говоришь. Хорошо, выдавил из себя, переведя дух. Ну ее, с нее станется спалить меня заживо. Правильно мыслишь, я могу обречь твою душу на вечные страдания. Япономама, не надо на вечные. Я просто был в охуэм, в недоумении, почему выбор пал на обычного преподавателя из Питера, а не жителя Хоккайдо, или хотя бы Пусана. Нужен свежий взгляд со стороны. В этом мире одаренные женщины слишком увлеклись своей исключительностью, подав плохой пример всем остальным женщинам. Я попросила у своего коллеги из другого мира свежую душу человека, который умеет найти подход к женщинам. Так мы поменялись душами из разных миров. «Мне досталась твоя душа», он напоследок сказал, «этот, справится, наверное, да не, должен, по крайней мере, попытаться стоит». В общем, как-то коллега был не слишком уверен, и меня терзают смутные сомнения, так что приложи все силы, чтобы не разочаровать меня. «Стоп, а зачем тебе повышать рождаемость, если ты, богиня смерти?» «Как бы есть небольшое противоречие, не, я...» Часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Японамама неожиданно процитировала Гёте. Никакого противоречия. Сказано же вам, плодитесь и размножайтесь. А вы, феминизм, свободные отношения, фигура, карьера, чилдфри. Тьфу. Чем меньше рождается, тем меньше умирает. А я заинтересована в увеличении притока душ в свое царство, а совсем не наоборот. Поэтому ты уж там постарайся. Как? Да мне без разницы. Сам сотрешься под корень или организуешь процесс. Но если я останусь недовольна. Она опять полыхнула пламенем, и я торопливо ответил. Понял я, понял. Только, чувствуется, для моей миссии одной идеальной памяти будет маловато. Дело предстоит опасное. Ну, ты понимаешь, мне захотелось выбить побольше плюшек из богини, раз уж без меня меня женили. Ты прав, человек. Зашибут тебя еще женщины ненароком. Дарю тебе от щедрот своих бессмертие. Временное. Отныне ты, как только выпьешь стакан алкоголя, будешь, как горец Маклауд, неуязвим. А то опять напьешься паленой водки, уснешь и замерзнешь насмерть насмех моей сестры Аматерасу. Ну, и по мелочи тебе буду помогать, так что не зевай. Даю тебе 5 лет. 5 лет, всего, а если я не успею, превращу тебя в женщину, будешь повышать рождаемость естественным путем. Такая же участь тебя будет ждать. Если погибнешь, запихну твою душу в женское тело и не дам тебе помереть, пока не родишь. Минимум 10. Не-не-не, не надо в женщину, я справлюсь. А что это за деньги? Да я вот только что от первого лица видел. Это твое новое тело. У него, у тела, есть слабенький дар, который тебе поможет в твоей нелегкой миссии. А что с настоящим хозяином тела? Он клетвопреступник, Альфонсо Слизняк. Он позорит своих предков и плохо обо мне отзывался, чем заслужил наказание. Первое время он поможет тебе освоиться в новом мире, потом я заберу его душу, как только ты решишь, что скрипач тебе больше не нужен. Да, ничего не понял, разберешься. Вперед. Она отмахнулась от меня рукой, и я начал падать во тьму. Чего же так болит голова? А, точно, паленая водка. Я вспомнил свой странный сон и его первопричину. Потянулся и в изумлении уставился на свои руки, торчащие из рукавов ночной рубашки с кружавчиками. Это не мои руки. Вскочил и заметался по тесной спальне в поисках зеркала. Увидев за приоткрытой дверью аппарат для призыва Ихтиандра, рывком открыл дверь и запрыгнул в санузел. Над раковиной – большое зеркало. Стащил с себя длинную ночную рубашку и уставился на себя в немом изумлении. Это не мое тело. Точнее, теперь уже мое. Видимо, сон – это был не плод воспаленного воображения, а вполне состоявшееся общение с потусторонней сомнительной личностью. «Ша-ша-ша», – зашипел, когда голову пронзило болью, как иглой. «Ну, ладно, ладно, не сомнительной личностью, а красивой, милой пушистой богиней, которая могла бы не подслушивать чужие мысли». Боль прошла, будто и не бывало, я принялся разглядывать свое обнаженное тело. Что сказать, могло быть и хуже, обычное тело 20-летнего парня, худой, высокий, под 1,90 м. Вот рожа подкачала, нос слишком аристократичный, то есть не обычный рязанский нос, а длинный такой шнобель. Сразу видно, породистый. Мда, ну, ничего, главное, что девушкам нравится, богиня так сказала. Глаза голубые, вьющиеся длинные темно-русые волосы, над верхней губой темная полоска пробивающихся усиков. Сойдет. Пальцы длинные, музыкальные, руки ухоженные. А-а-а, как это? Ты кто? В голове раздался истеричный голос. Почему я не могу управлять своим телом? Молчать, мысленно рявкнул я. Да выпендривался, за какие такие грехи на тебя богиня обиделись, тебе лучше знать. Так что не трынди, это теперь мое тело, а ты теперь здесь на птичьих правах в роли консультанта. Понял, а если я против, если я ничего не скажу, тогда полетишь ты, голубь сизокрылый, в дальние края на вечные муки. Мне так Япономать сказала, ждет она тебя, не дождется, и только от меня теперь зависит, когда она заполучит твою грешную душу. Я приоткрыл свою память и показал фрагмент общения с богиней. Псяк рев, нет, нет, не хочу, только не это, сука, тварь, верни мне мое тело. В моей голове раздался натуральный визг. Ну, нет, не готов я слушать чужие истерики. Мыленным посылом заткнул противный голос и запинал соседа по чердаку в дальний уголок сознания. Чтобы не мешал, значит, приняв душ, вдумчиво изучил свое тело. Мышцы есть, а то что худоба, так при правильном питании и физических нагрузках мясо быстро нарастет, это я помню еще от своего тренера из Дюсшор в Курчатове. Мужской агрегат тоже вполне сойдет. 15 в холодной, а в боевом режиме все 25. В голове раздался самодовольный голос соседа. Видать, уже отошел от шока. Ты, что ли, писюн линейка измерял, придурок? А че сразу придурок? Между прочим, женщинам нравится. Ну-ну, счетовод. Ты бы лучше спортом занимался, железо качал, а не с линейкой бегал. Я музыкой занимался. Знаешь, как молоденькие паненки и замужние пани на музыку ведутся. Я им даже на скрипке, а у них платья сами на пол падают от переизбытка чувств. Так ты же с ними за деньги. Мужик с низкой социальной ответственностью. Как ты дошел до жизни проститута, ты не в курсе. Знаешь, как тяжело сироте, которого считает приживалкой мачеха. Сосед всхлипнул и в голос заревел. А-а-а, меня никто не любит, все только используют. Хочешь, чтобы я тебя пожалел, обойдешься, истеричка. В общем, никакой больше продажной любви и чаевых за секс. Будем жить по моим правилам. А теперь расскажи, где мы, кто мы и что вообще в мире делается. Успокоившись, он начал рассказывать. Ежи могила, 20 лет от роду, последний мужской представитель обедневшего польского дворянского рода. Когда-то его предки были князьями, но растеряли все земли и влияние. Молодой шляхтич где-то в глубине души очень гордился великими предками, но жизнь жестока, его мачеха, Божена Могиленко, после смерти его отца стала сводить пасынка со знакомыми дамами, требующими мужского внимания. Те исправно платили, и мачеха всегда у него забирала львиную долю денег на его проживание, одежду и питание, а еще на его обучение музыке. Божена, бывшая до замужества мещанкой, считала, что игра на скрипке – это очень аристократично, и музыка помогала, но еще больше в обольщении женщин помогал слабый дар парня. Да, в этом мире были одаренные, которые могли использовать магию. Кто-то был машиной по уничтожению живой силы противника, владея стихиями огня, воды, земли или воздуха. Кто-то был лекарем, кинетиком или менталистом, использующим свой дар для более тонкого воздействия на окружающих, в отличие от магов-стихийников. Ежи был мозгокрутом. Нет, он не мог читать мысли или наоборот их внушать, он мог вызывать желание у противоположного пола, чем бессовестно пользовался, его слабенького источника хватало на обработку 1-2 женщин в день. Женщины, даже одаренные, поддавались его чарам и, как правило, оставляли щедрые чаевые помимо обычной оплаты. Парень им плакался, что жизнь дорога, и денег не хватает. Жил же молодой дворянин в особняке, расположенном в престижном квартале Варшавы Заходни, вместе с мачехой, сводной сестрой Агнешкой и экономкой Едвигой. Там же и принимал клиенток в специально оборудованной комнате с тяжелыми шторами, но иногда выбирался помузицировать в гости. На мой вопрос, входит ли Польша в Евросоюз или Варшавский блок, сосед удивился. Какой такой блок? Польша входит в Российскую империю. Не все поляки этим довольны, но бунтовать себе дороже. Последнее восстание 20 лет назад вышло крайне неудачным. Хватило всего дюжины магистров из Санкт-Петербурга, чтобы подавить бунт. Забаррикадировавшихся в королевском замке предводителей сожгли, а потом сравняли с землей вместе с примкнувшим к ним польским королем. Остальные бунтовщики поехали осваивать Камчатку и Сахалин. И как вы теперь без короля-то? Кто теперь управляет королевством? Не королевством, а польской губернией. Известно, кто? Генерал-губернатор Малиновский. После того восстания упразднили королевство. Дескать, недостойны. Так решила императрица Романова. Интересный рассказ соседа прервал раздавшийся шум из комнаты. Обмотав бедра полотенцем, я вышел из санузла, обнаружив у себя в гостях незваную гостью. Развалившись, на моей кровати лежала темноволосая девица в далеком от пуританского наряде, кроме натянувшегося топа телесного цвета и коротких пижамных шорт на ней больше ничего не было. Она откинулась на локтях, демонстрируя облегающим топом отсутствие лифчика на крепкой девичьей груди единички, ноги были бесстыдно раздвинуты. «Это Агнешка Могиленко, моя сводная сестра», — подсказал голос соседа. Глава 2. Решил поделиться. «Моя девушка вычитала в интернете, что от минета худеют. Господи, спасибо этому человеку, который это написал. Доброе утро, братик. А что это ты так долго делал в туалете? Дрочил?» — спросила по-польски девица. «С какой целью интересуешься?» — ответил на русском. «Раз поляки в составе Российской империи, значит, должны знать государственный язык. А шепелявить на польском я не рискнул. Точно возникнут вопросы, почему это я вдруг заговорил с ошибками. Могли бы помочь друг другу. Ты же помнишь, я худею. И тебе приятно, и мне хорошо», — промурлыкала она. «Тебе что, заняться нечем? Иди, зарядку поделай. Или что ты там обычно по утрам делаешь?» — довольно грубо ответил девица. «Представляешь, нечем. Маман уехала в Краков, будет только завтра. Вот, не знаю, чем бы заняться». Она положила себе ладошку на промежности и начала ее массировать тонкими пальцами, насмешливо глядя мне прямо в глаза. «Ты же моя сестра», — натурально удивился я. «Ну и что, тебя это раньше не останавливало?» — девица томно приоткрыла ротик. «Агнешка, теперь все будет по-другому. Тебе пора, иди к себе, не отвлекай. Видишь, я русский язык повторяю, ой, какой важный. Зачем тебе?» Она перестала дразнить меня и, потянувшись, встала. Оказывается, она на целую голову меня ниже. «Поеду в Петербург поступать, на кого?» Она медленно подошла и провела пальчиком по моей груди. От ее прикосновения меня словно пронзило током, член начал вставать, а бывший хозяин тела забился на чердаке в экстазе, сыпя междометиями и издавая нечленораздельные звуки. Еще не решил, я взял ее за руку и отстранил от себя. «Инцест, без меня. Пусть даже она для меня незнакомка из другой вселенной. Какой ты сегодня бука. Приходи ко мне вечером. Пошалим». Она внимательно посмотрела на приподнявшееся в районе паха полотенце, медленно освободила свою руку из захвата и игриво толкнула меня плечом, проходя мимо. «Вряд ли у меня будет время», — сказал ей в спину. Она оглянулась, хмыкнула и вышла, закрыв за собой дверь. «Что это было?» — спросил сам себя. «А-а-а, ты почувствовал ее дар? Она такая-такая». «Ничего я не почувствовал. А что, должен был?» «Да как же, у нее дар зов суккуба. Покойный папенька нас обоих наградил ментальными способностями, а у меня зов инкуба. Мы оба усиливаем влечение противоположного пола. Знаешь, когда мы пользуемся своими способностями друг на друге во время секса, это полный улет. Извращенец, Фу, таким быть. Тогда половина одаренных извращенцы. Многие одаренные имеют отношения внутри семей, чтобы дать одаренное потомство, усилить способности и не выпустить редкий дар из рода. Так она тоже хочет от тебя ребенка? Сейчас? Нет, конечно. Ей еще только 18. Сначала выгодно выйдет замуж. Ее маменька постарается найти выгодную партию, а вот потом. Она сказала, что обязательно попробует от меня залететь. Знаешь, одаренным женщинам не так-то и просто зачать. Ну, зато половые болезни не передаются, магия защищает. Магия защищает, блядки, вот же. Слушай, а где можно почитать об этом мире? Хочется составить общее мнение, а то выдаешь кусками информацию. Общая картинка не складывается. Так в Имперните же. Чай, не в средневековье живем, самодовольно заявил сосед. Да, а я думал, именно в нем. Империя, дворяне, рода. И где тут интернет? Я оглядел комнату. Никаких компьютеров и планшетов на виду не было. Импернит, учись говорить правильно. В библиотеке, конечно же. Мачеха говорит, что иметь и нет дома, это дорого. Поэтому купила магафоны только себе и Агнешке. Ты, конечно, можешь попросить, но никто не даст. Вот ты лох педальный. Зарабатываешь телом на всю семью, а тебе даже импернетом твоим не дают попользоваться. Ну, я же мужчина, второсортный член семьи, должен страдать и преодолевать, так мачеха говорит. Я и говорю, лох, а еще Бажена говорит, что мне невесту подыскала, из купеческого сословия, на 10 лет меня старше, точнее, уже тебя, через месяц свадьба. Ну-ка, ну-ка, а поподробнее, родитель хорошие предания за нее дает, чтобы дочка, значит, в дворянке выбилась. Видел ее, не в моем вкусе, та ли нет, маленькая, толстенькая. Так это ты с ней? Я вспомнил первое видение в этом мире с потной толстухой. А, нет, это клиентка, тоже мещанка. Меня на нее Агнешка подзарядила, два раза с ней получилось. Осталась довольна, хорошие чаевые дала. Сосед показал теперь уже свои воспоминания, и меня опять передернуло. Стоп, хватит твоих влажных видений. БРРР, ужас какой, умолкни, не хочу об этом вообще знать, только сначала напомни, где у тебя деньги заначены. После ментальных тумаков бывшему хозяину тела, не желавшему делиться, я нашел его кубышку. Тот опять начал ныть и стенать о несчастной судьбинушке и деньгах, но я в очередной раз заткнул ему фонтан. Парень одарен с рождения, пусть даже таким необычным даром, а им помыкают все, кто хочет. Та же мачеха, неодаренная Бажена, была мещанкой до замужества на его отце Юзефе. Красивая стерва, залетела и окрутила его отца через 2 года после смерти матушки при родах сына Ежи Юзефовича, то есть меня. Да-да, меня теперь зовут Ежи Юзефович Могила. Эх, мое старое имя Георгий Лисицын мне нравилось больше. Сижу в общественной библиотеке, изучаю историю этого мира. Что сказать, есть похожести и знакомые личности. Но отличия довольно значительны. На первый взгляд, в этой вселенной развитие человечества отстает лет на 40-50 в большинстве областей, но в некоторых ускакало лет на 100 вперед. По небу летают дирижабли, на чугунке только недавно перешли с пары на электричество, в то же самое время есть цветное ламповое телевидение, проводные телефоны и компьютеры, это все для меня привычно. Что бросается в глаза, здесь в медицине прорыв, лечится абсолютно все, естественно, магией, только плати. Рак вылечить легко, новый глаз вырастить или оторванную кисть приживить, как 2 пальца об асфальт. Смартфонов и сотовых телефонов нет, но есть жутко дорогие статусные магафоны для избранных, их аналог. Опять же, есть импернит, похожий на наш интернет, только куцый какой-то. У большинства населения нет к нему доступа из-за дороговизны компьютеров, так что еще нет засилья котиков и гламурных подростков, фотографирующих свои завтраки. Планшетов нет, как и ноутбуков, но есть стационарные блоки с ламповыми мониторами, именно на таком я сейчас работаю в бесплатной публичной библиотеке. Заплатил только за время нахождения у компьютера, как было раньше в моем мире в многочисленных интернет-кафе. Ищу отличия от моего мира дальше. Здесь есть магия, экстравертная и интровертная. К первой относятся все стихийники, ко второй – менталисты, кинетики, некроманты и лекари. Очень часто способности, называемые дарами, перемешаны. Одаренные имеют разные ранги и силу. Как правило, они рождаются в древних дворянских родах, культивирующих дары, но бывает, что одаренные рождаются среди простолюдинов. За такими людьми идет охота аристократов и государевых людей. Первые – для введения одаренного в свой род или семью для усиления. Вторые – для привлечения на императорскую службу для контроля аристократов. Кстати, в статье о госслужбе, очень похожую на рекламную, империя обещает много плюшек, начиная от бесплатного обучения и стабильной зарплаты, до личного дворянства и возможности сделать это дворянство наследственным. В общем и целом, этот мир очень похож на мир, в прочитанной мной в книге про одного попаданца-олигарха, то ли эмират, то ли эмирит. Он еще имбой стал, носился по всей Европе, светящимся нефритовым жезлом размахивал. Но это точно другой мир, сейчас здесь весна 2025 года, императрицей всея Руси, Анна Николаевна Романова или Анна Третья, покровительница культуры, просвещения и изящных искусств. Столица расположена в Санкт-Петербурге, переехав из Москвы при Петре Первом. Ну, хоть здесь история совпадает, зато дальше. Польша входит в Российскую империю, а вместо Евросоюза куча грызущихся между собой мелких государств. Самые сильные и процветающие – Германия с Францией. Ну как, сильные и богатые. Это они на фоне Румынии и прочих Португалии богатые, а на фоне нашей необъятной, так, просто вышли рядом погулять. Совершенно разные весовые категории, зато гонору на три таких империи, как наша, хватит. Кто еще есть из крупных политических игроков на карте этого мира, так это британская и японская империи. Бритты захватили Северную Америку, Австралию и Индию. Как и в моем старом мире, грабят индейцев и индусов. И, если индейцы почти кончились, то индусов больше миллиарда. Периодически они устраивают бунты и восстания, но пока безуспешно. Так что Индия до сих пор занимает место главного бриллианта в британской короне. Императрицей там английская королева, Елизавета IV из рода Стюартов. Япония же захватила немаленький такой кусок Азии. В империю Ямато входят японские острова, Корея, большая часть прибрежного Китая вместе с Маньчжурией, Тайвань, Филиппины и множество островов Тихого океана, включая Гавайи. Что примечательно, Сахалин наш, как и замерзающий порт Владивосток, под мягкой, но жесткой рукой императрицы-химика подданным живется хорошо, это так в туристических буклетах пишут. А как оно на самом деле, придется выяснять самому. Чувствую, не отвертеться мне от задания Япономамы, так что ждет меня дорожка дальняя. Тем более, жениться по указанию мачехи нет никакого желания. Потратив в общей сложности весь день на обучение, изучение цен и планирование своих действий, покинул библиотеку. На улице апрель, 7 вечера. Тепло, солнце светит, деревья зеленеют, я возвращаюсь в благодушном домой. Ты где был? На пороге сходу на меня наехала какая-то полячка, мгновенно испортив настроение. Некрасивая, сухая, в черном платье. Пани Каторжина приезжала, у нее было назначено время на 3 часа пополудни, а ты где-то шляешься. Пришлось извиняться и отменять встречу с тобой. Это кто? Спросил соседа. Агнишка говорила, что мачеха только завтра должна появиться. Едвига, наша экономка. Она ведет мое расписание музицирования с клиентками. Жаль, что встречу с Каторжиной пропустил. Она хорошая, дает щедрые чаевые. Давай ей позвоним, пусть опять приедет. Заныл сосед. Уймись уже, злыдень писюкатый. Я же сказал, никаких встреч за деньги. Опять заткнув голос в голове, задвинул соседа в угол. «Уйди, старуха, я в печали», — ответил по-киношному экономке и попытался пройти мимо. Но не тут-то было. Она вцепилась в мою руку и дернула, разворачивая к себе. «Паршивец, я с тобой разговариваю. Живешь тут на всем готовом, как сыр в масле катаешься, а ты вон как отблагодарил. Пани Бажена будет очень недовольна. Ну, что скажешь?» — прошепелявила по-польски. «Да ты ведьма, ко мне обращаться на «вы», на глаза не попадаться. Еще раз до меня дотронешься, вырву руки и засуну тебе в дупу. Все ясно, скройся с глаз моих», — взревел я, выхватывая свою руку и наступая на нее. Реально взбесила, будет мне еще тут указывать. Видимо, я был страшен в гневе, сводня отпрыгнула к выходу на кухню. «Ты что себе позволяешь? Я обо всем доложу хозяйке», — фальцетом воскликнула она. «Сгинь». Я сдернул с себя ботинок и кинул в экономку. Ботинок врезался в дверной косяк, женщина взвизгнула, наконец, скрывшись. Поднявшись к себе в комнату, закрылся. Стал обирать свои вещи, кипя от возмущения. «Нет, спокойно в этом доме мне жить не дадут. Устроили тут бордель. Надо валить из города. Сегодня же». Пересчитал деньги, всего 100 рублей мелкими купюрами, Это совсем немного. Хватит только на поезд до Москвы третьим классом. Я уже узнал цены на поезд, решив, что сначала мне надо добраться до бывшей столицы, а потом уже оттуда двигаться на Дальний Восток. Но где же мой паспорт? Я перерыл всю свою комнату, но никаких документов не обнаружил. Раздался стук в дверь. Кто там? Это я, Агни. Ну, я открыл дверь и встал в проходе, мешая ей зайти. Ты зачем Едвигу напугал? Что это с тобой случилось? Учил вежливости, киданием тапками, и как успехи? Насмешливо ухмыльнулась. Вскрытие покажет. Слушай, ты не знаешь, где мой паспорт? Я оглянулся на разворошенную комнату. Ахаха, рассмеялась сестрица. Ты что, не помнишь? Неа, куда-то засунул, а вот куда? Изобразил лицом задумчивый вид. Я, и правда, не знал, а бывший хозяин тела отказывался говорить, играя в обиженку. Ну ты даешь, скажу, если выпьешь со мной. Хитро прищурилась. Отчего же не выпить? Давай выпьем, улыбнулся я. Не думаю, что включающаяся от алкоголя опция бессмертия будет помехой узнать, где мои документы. Приходи ко мне через 5 минут. Агнешка резко развернулась и пошла по коридору. Проследил, в какую дверь она зашла, чтобы не ошибиться, и вернулся к собиранию вещей. Через 7 минут постучался к ней в комнату. «Открывай, сова!» Медведь пришел. Дверь тут же распахнулась. На пороге стоит сестрица в полупрозрачном пеньюаре, через который просвечивают торчащие соски груди. «Заходи!» Она развернулась и пошла к трюмо, виляя бедрами. Ее идеальную задницу ни насколько не прикрывали черные веревочки стрингов, а, скорее, подчеркивали. «Хэм-эм-эм, ты не теряешь надежды меня соблазнить?» Поддаваться на ее чары я не собирался. Соблазнить, она взяла с трюма бокалы с белым вином, один протянула мне. Скорее, поиграть. На игры нет времени. Сейчас выпьем, и ты мне скажешь, где мой паспорт. Раз обещала, скажу. Она чокнулась со мной бокалом. Я сделал глоток. Пей до конца, иначе не считается. Она тоже пригубила из своего бокала. Я в 3 глотка осушил свой бокал. Стой, Нейт. Прорвался сквозь блокаду голос соседа. Но он опоздал, неожиданно на меня наваливается темнота. Медленно прихожу в себя и сначала отстраненно наблюдаю за разворачивающейся сценой. А посмотреть есть на что. Я намотал на кулак длинные темные волосы и с упоением шпилю чей-то шикарный зад, стоящий на коленях. Так, так, шлепни, Агнешка, говорю я на польском, и, наконец, понимаю, что трахаюсь с сестрой. Перехватываю управление, останавливаюсь, дергаю ее за волосы к себе, заставляя запрокинуть голову, и требую, где мой паспорт. А-а-а, нет, не останавливайся. Она елозит на моем члене и пытается возобновить поступательные движения, но у нее ничего не выходит. Я ее крепко зафиксировал, еще и второй рукой придавил, заставив лечь грудью на кровать. Ну, тяну за волосы, заставляя выгнуться ее тело дугой. Я еще не кончила, хрипит она, не сдаваясь. Неправда, я уже на 3-й заход пошел. Возмущается в моей голове сосед. С моей способностью она уже обкончалась. А где наш паспорт? Уже сказала. Нет. А еще она попыталась тебя усыпить, чтобы надругаться над нашим телом. Хорошо, что я смог вмешаться. Знаешь, как она в прошлый раз меня мучила, так же опоила, связала и несколько часов пытала. Орально. Я только кончу, она меня своим даром возбуждает, и по новой. Чуть всего не высушила. Курва, я потом неделю пластом лежал, болел, бедненький какой, я вижу, ты и рад отомстить, это не месть, а подпитка энергии, которая идет на развитие. У нас с сестрой слабенькие способности, но я, первенец, мои сильнее. Если она или мы вместе кончаем, я забираю у нее ману, и наоборот, если она у меня отсасывает, то осушает мой источник. Занятная вы семейка, а сейчас... Тихо. Затыкаю голос соседа и отпускаю волосы сестрицы. Что ж, упавший в воду дождя не боится. Посмотрим, что это за энергия. Я берусь обеими руками за талию партнерши и продолжаю свои поступательные движения. Через 30 минут меня забирает, и я кончаю в Агнешку. Она мычит и обмякает, пытаясь отстраниться, но я ее крепко держу за бедра, чувствуя, как ко мне течет энергия. Она собирается тугим комочком в районе пупка и начинает жечь. «Отпусти», — стонет сестрица. «Отпускай. Наш источник полон, больше энергии будет во вред и ей, и нам», — советует сосед. «И я ее отпускаю. Поступление энергии прерывается. Где мой паспорт?» Я нависаю над находящейся в полуобморочном состоянии девушкой. У маменьки в кабинете, в сейфе за картиной, лепечет Огнишка. Кажется, она сейчас заснет. Где лежит ключ? Или какой пароль? Тормошу закрывшую глаза девушку. Ключ под ящиком рабочего стола. Пароль, она называет цифры и отрубается. Сколько будет спать? Спрашиваю соседа. До утра, если не до обеда, деловито сообщает он и начинает ныть. Ты что, собрался залезть в сейф мачехи? Она же узнает. Конечно, узнает. Но я уже буду далеко, отвечая, параллельно быстро одеваюсь. Времени уже 12 ночи, а мне надо успеть собраться и успеть на ночной поезд до Москвы. По подсказкам соседа нахожу рабочий кабинет, единственный в доме. В нем занавешены окна, очень темно, и я с размаху пинаю тяжелое кресло. Бляя, надо было фонарик взять. Матерясь, потираю ушибленный палец. Вроде, перелома нет. Можешь смело свет включать, никто не увидит, советует сосед. А Едвига, она уже спит давно. Когда мы с сестрой устраиваем потрохушки, она закрывается у себя и не обращает внимания на шум. Какая прекрасная женщина. Усмехаюсь с сарказмом, находя выключатель. В кабинете загорается свет. В богато обставленной комнате по центру стоит массивный дубовый стол. За рабочим креслом висит картина в позолоченном обрамлении. Сажусь в кресло, просматриваю письма и квитанции. Ничего важного не нахожу. Открываю верхний ящик стола, в нем еще письма, на них мелкие купюры, духи и маникюрный набор. Шарю под ящиком, рука натыкается на ключ, прилепленный скотчем. Освобождаю его, снимаю картину со стены, за ней сейф. Открыть его с ключом и имеющейся комбинацией цифр, дело нескольких секунд. В нем нахожу пачки рублей, драгоценности и документы. Слушай, а сколько тебе платили за один сеанс музицирования? Спрашиваю соседа, пересчитав все деньги. 50 рублей в час. Минимум 2 часа, 1-2 занятия в день, бурчит в ответ сожитель. И так каждый день? Нет, конечно. В прошлом году 3-4 раза в неделю были встречи, а в этом году по 6 дней в неделю приходится музицировать. Мачеха хочет побольше подзаработать перед моим уходом в другую семью. Окей, берем 4 раза по 100 рублей в неделю. За год получается больше 20 тысяч. Сколько ты уже клиенток развлекаешь? Больше 3 лет, не стал запираться сосед, знает, что я все равно из него информацию выбью. Получается, больше 60 тысяч, но скорее всего больше. Здесь как раз 20 косарей, твой заработок за последний год, я прячу толстую пачку денег в карман. Стой, так нельзя, он пытается воспротивиться, это же воровство, это именно тобой заработанные деньги, твои деньги. Не гунди, я просто восстанавливаю справедливость. Сосед заткнулся, я нашел свой паспорт с сертификатом о неполном среднем образовании и аккуратно закрыл сейф. Вернув ключ и картину на место, покидаю кабинет. Глава 3. В Одессе на вокзале вдоль перрона идет мужик и монотонно бубнит. Газеты, журналы, эротика, гороскопы, анекдоты. Покупатель протягивает мятый рубль. Анекдоты, пожалуйста. Мужик смотрит рубль на свет, прячет его в широкие армейские галифе и говорит: «Значит так, слушай сюда». Возвращается мужик из командировки. Обалдевший покупатель думает: «Хорошо, что эротику не взял». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд из Варшавы, и я на нем. Вторым классом, как и полагается богатым купцам, чиновникам и средней руки дворянам. Первый класс, только для аристократов, но цены кусаются, и я решил не шиковать. В третьем классе тоже решил не ехать, там уж совсем мастеровой лютый обедневшие дворяне едут, к которым я себя на ближайшие сутки не отношу. Дорога моя лежит в Питер. Хоть туда оказались билеты дороже, но на ночной поезд на Москву я опоздал, следующий будет только днем. Предполагая, что может быть после возвращения мачехи домой, я решил не дожидаться нужного мне поезда на вокзале, где меня легко может задержать полиция. Рванул из Варшавы ближайшим поездом на северо-восток. Моими попутчиками в купе, купец второй гильдии Мартын Иванович и ротмистр от артиллерии Федор Луньков. Они заняли нижние полки, начав тут же общаться, я же залез на верхнюю полку, намереваясь уснуть. Но не тут-то было. «Иваныч, вот ты мне скажи», — громким полушепотом вещал усатый ротмистр, приняв на грудь первые 100 грамм, «разве это правильно, чтобы бабы рулили?» Федору было лет 30. Был он высок, чубат и плечист в отличие от купца. Тому было под полтинник, и он был полной противоположностью, полон, низок и имел блестящую лысину. «Если ты про Анну Николаевну, то у нас самая лучшая и мудрая императрица». «Да не, Как раз о ней спору нет. Долгих лет ее императорскому величеству. Я о дворянках. Какой нормальный мужик стерпит верховенство бабы? Так одаренные мужики-то слабее баб. А кто сильнее, тот и сверху. Вот у меня в семье одаренных нет, я их всех вот где держу. Купец сжал кулак. А тебе что за печаль? Иль ты одаренный? Я? Нет. Да есть у нас одна магичка в полку. Глянулась мне. Но она дворянка, за простака не пойдет. Вот я и думаю, надо ли мне под каблук, а ты ее уже, говорят, магички в плане интима те еще оторвы. Хотелось бы приукрасить, но, не дала, ни происхождением, ни одаренностью не вышел, говорит. Эх, ротмистр махнул писерек и занюхал куском хлеба. Я так считаю, авторитетно заявил купец, заново наполняя обоим рюмки, судьба тебя уберегла. Что это за жена, если ты ее поучить не можешь? Он опять сжал кулак. Уважаемые, 4 часа ночи. Дайте поспать. Я свесился к ним между верхними полками. Все-все, мы тихо, ответил купец и продолжил на полтона ниже. Федя, а как у нас на рубежах? Все тихо, германец не шалит, нормально все. Мы сильны, как никогда. Вот только нашу часть на восток отправляют, во Владик. Думаю, переводиться мне в центральный округ или вместе с частью. Конечно, переводись, если есть мохнатая лапа. Что там на востоке делать вдали от цивилизации? На этих словах у меня все-таки получилось уснуть. Проснулся часа через два выспавшимся. Внизу мощно храпит купец, ротмистр посапывает, отвернувшись к стенке. В спертом воздухе стоит мощный запах перегара. Слез с верхней полки, забрав свой чемодан, покинул купе. Скажите, сколько еще до Питера ехать? Спрашиваю пожилого проводника, подкидывающего уголька в топку котла водогрея. Так это, еще 6 часов, в 12 прибываем. Долго. А чего ты уже с вещами? Попросить хотел. Сосед храпит, мочи нет. Переселите куда-нибудь. Есть свободное купе? Не положено. Пассажиры едут согласно купленным билетам. Он нахмурил кустистые брови. А если подумать, я достал из кармана червонец. С другой стороны, мы должны делать все для удобства наших пассажиров. Перекочевавшая к нему бумажка исчезла. Пойдемте, ваше благородие, чайку, с лимончиком, угодливо улыбнулся проводник, когда я расположился один в купе. Можно. Уже через минуту передо мной стоял стакан в подстаканнике с крепким чаем. Оставшись наедине, я начал разбираться с магическим наследством. Перед зеркалом на двери купе попытался вызвать сияние глаз, верный признак одаренности. Да ты не тушься. От того, что пучишь глаза, сила не проснется. А что надо делать? Ну, мой дар, он специфический. Работает через прикосновение. Чтобы женщина тебя захотела, потеряв голову, касаешься ее и посылаешь ману из источника. Отблеск применения дара отражается в глазах, поэтому надо применять способность строго наедине, или в темных очках в людном месте. Почему? Могут заявить в полицию. Воздействие менталом на человека против его воли наказывается по закону. Что-то я о наказаниях пока ничего не читал. Да я тоже не читал. Мачеха говорила, что мне наказание очень не понравится, и чтобы я не вздумал применять свои способности на улице по своей воле. Понятно. Из дальнейших объяснений соседа я вынес главное. Ничего он точно не знает, в магических академиях не обучался, все пытался магию освоить сам. Точнее, не пытался, а плыл по течению. Единственным его достижением был освоенный внутренний взор. Он мог, медитируя, посмотреть внутрь себя на источник. После нескольких попыток я тоже освоил этот прием, увидев около пупка светящуюся горошину источника. Он пульсировал желтым светом в такт биения сердца. Завораживающее зрелище. Вспомнив, что любая способность прокачивается, и надо только тренироваться, я представил около себя женщину. Закрыв глаза, попытался дотронуться до ее бедра, чтобы вызвать у нее желание. Хм, что-то не получается. Надо представить не какую-то виртуальную женщину, а реальную. Может, так дело пойдет живее? Агнешка, не то. Кого я еще знаю? Япономать, чур меня. Еще не так поймет, вывернет наизнанку и скажет, что так и будет. О, Маринка, представлю бывшую, так будет безопаснее для всех. Вспомнил ее глаза, запах волос, ее стоны и искривившееся лицо в порыве страсти. Как она могла меня променять на другого? Она должна была хотеть только меня. Внутри поднялась волна гнева, мой источник полыхнул, выплескивая в мир накопленную энергию. Получилось. Открыв глаза, я увидел в зеркале, как в них тускнеет расплавленное золото. Так вот о каком эффекте говорил сосед. Да уж, магичить на людях надо только в темных очках. Вдруг из соседнего купе раздался глубокий женский стон. Встревоженный мужской голос что-то забубнил за тонкой стенкой. Пожалуй, с дальнейшими опытами надо завязывать. Здесь же и другие одаренные могут быть. Поймают с поличным и разберут на органы. Или какие у них здесь меры наказания к нарушителям. Надо, кстати, почитать местный свод законов. Черт, без интернета, как без рук. Срочно обязательно надо будет прикупить магафон. Ну вот, всю ману потратил, проворчал сосед. Теперь сутки будет накапливаться. Ну и что, зачем этому телу лишняя мана? Как ты вообще способность прокачивал? Оказалось, что никак, просто ежист чего-то решил после того случая, когда огнишка его чуть до конца не осушила, что переизбыток маны, это круто, вот и вся история. Думаю, что его способность можно и нужно прокачивать, но не обычным переполнением источника, а каким-то другим способом. Дорогой, я чувствую себя совершенно разбитой, говорившая своему спутнику женщина была бледна. Милочка, вам тоже приснились кошмары? Посочувствовала ей проходившая мимо по перрону дама в пальто с меховым воротником. Я выходила из вагона и случайно услышал беседу. Да, в вагоне было сегодня довольно душно. Оставив за спиной женщин, вышел с вокзала на улицу. Питер был другим, не моим, это точно. В моем времени не прогуливались дамы в платьях под ручку с мужчинами в цилиндрах и с тросточками. Да и мужчины не ходили с колюще режущим на боку. Вон какие длинномеры нацепили. Я обратил внимание на молодого человека со шпагой в ножнах. Или это рапира. Я держал и то, и другое, когда занимался фехтованием в Курчатове, но там было спортивное оружие, а здесь вполне себе боевое. Ты ведь боец, любил говаривать тренер. Ты знаешь, что на дорожке не может быть друзей. На дорожке может быть только поединок. Если убьешь не ты, убьют тебя. Хороший был мужик, я у него занимался самым быстрым видом спорта, саблей. Хотелось почувствовать себя Д'Артаньяном, вот и дорос под его руководством до КМС. Но после переезда в Питер сдулся, заниматься было негде, да и времени потребовало бы изрядно. Так что я выбрал восточные языки, о чем ни разу не пожалел. «Чё пялишься?» Молодой человек со шпагой заметил, как я в задумчивости залип на нем взглядом. «Понравился?» Я кивнул на витую гарду клинка, но он принял это на свой счет. «А ты мне нет, не в моем вкусе. Слишком смазливый. Пфф, так я и не 100 рублей, чтобы всем нравиться. Вот еще, буду с каким-то щеглом обсуждать свою внешность. Да и заявление, что ему смазливость не нравится, настораживает. Значит, ему нравятся не смазливые парни, неужели, педик?» Отвернувшись, пошел своей дорогой. На одной из боковых улочек увидел скромную вывеску «Массажный салон для состоятельных дам и господ». Решив, что это как раз про меня, я решительно зашел в дверь. В лилово-бархатном интерьере с кучей позолоты и блесток за конторкой сидела полуголая женщина. Оценив ее 4-й размер груди в глубоком декольте, меня начали терзать смутные сомнения о массажности этого салона. «Здравствуйте!» — улыбнулась женщина всеми своими сиськами. «Чего желаете?» «Массажа!» «Понятно же, что не шавермы!» После короткой стычки с подозрительным Аристе я был немного нервным. «Вы имеете в виду эротический массаж?» «Нет, я имею в виду обыкновенный массаж. Такой, знаете, чтобы плечи помяли, шею, и вот чтоб прямо легко в конечностях стало. Просто массаж?» «Ну да, вы же массажный салон, именно так на вывеске и написано. Ну мы как бы не совсем массажный салон». «Нет, мы можем, конечно, и массаж сделать, но именно массажа у нас нет в преискуранте». «А что у вас есть в преискуранте?» Вот, растерянная женщина протянула папку в бордовом бархате. «Да ладно, я внимательно изучил листки с ценами для дам, бегло пробежавшись по преискуранту для господ. Вы вот так смело пишете про любовь за деньги? У нас нет любви за деньги, только сексуальные услуги». Обиделась женщина. «И никакого массажа? Ровным счетом никакого. Это возмутительно. Подайте жалобную книгу». На меня напал какой-то кураж. Не знаю, видимо, натура бывшего хозяина этого тела каким-то образом проявилась. Или это что-то такое витает в весеннем питерском воздухе. Женщина позвонила, и через минуту из-за тяжелой шторы появился улыбчивый человек в малиновом пиджаке с золотым зубом и щетиной. «Доброго дня, господин. Я хозяин этого заведения, Тофик. Чем могу помочь?» «Я вас не вызывал, я требовал мне подать жалобную книгу». «Зачем ругаешься, брат? Зачем жалобная книга? 2 года работаю, никто не жалуется, все довольны. Чем ты недоволен, Скажи, у вас на вывеске что написано? Массажный салон. А массажа-то вы как раз и не делаете. Брат, ну а что мне на вывеске написать? Публичный дом, мы же в столице. Брат, здесь же все культурно должно быть. Ну хочешь, я тебе массаж сделаю? По-братски? Нет уж, какой-то ты страшный для массажа. Я покинул стены заведения. Хорошо, что ты ушел из этого вертепа пороков и страстей. В голове проснулся негодующий сосед. Да ладно, не ссы. Ничего бы они мне в проститушной не сделали. А ты понял, что тебя раньше нагло использовали. Да еще и за недорого. Видел столичные расценки. Смущенное молчание было мне ответом. Дальше шагал в тишине, вертя головой по сторонам. На улицах много машин непривычного дизайна. Напоминают лупоглазые легковушки 60-х годов прошлого века моей вселенной. Лошадей не видно, хотя я подспудно ожидал их встретить. В целом, все довольно мило. Только яти на вывесках сбивают с толку. Все время кажется, что попал в дореволюционную Россию. Хотя и она здесь и в самом деле дореволюционная. Из истории этого мира я узнал, что революции не было. Была вялая попытка свергнуть короля во Франции, но маги быстро разъяснили воинствующей толпе, что никто с ними шутить не будет. Покрошили всех бузатеров в винегрет, вот и кончились революционеры. Дойдя до Невского проспекта, зашел в салон Импернета и Магосвязи. На витрине представлены несколько моделей смартфонов, точнее, магофонов. Есть позолоченные с брюликами, есть попроще. Самый недорогой – 2000 рублей, самый дорогой 20 тысяч, однако, выбирайте себе магофон. Около меня возник молодой парень с бейджиком консультанта. У нас большой выбор бюджетных моделей, он показал на витрину с самыми дешевыми магофонами от 2 до 5 тысяч. А у этих моделей есть функция видеосвязи? Нет, это самые простые магофоны. Позволяют только иметь доступ в Импернету, но у них неплохая производительность для своей цены. Все предустановленные игрушки тянет. Чье производство? Китай? Я не увидел ни одного знакомого названия на витрине. Вы шутите? Китаю до производства магофонов, как до Пекина раком, извините за каламбур. Только отечественные производители. С гордостью, словно он сам их сделал, заявил консультант. Неужели в Японской империи магофоны не делают? Почему не делают? Делают, но только в Японии. У них кодировки с нашими не стыкуются. И тайная канцелярия не дает добро на их официальные поставки. Говорят, защита данных на них слишком хитрая. Есть возможность утечки данных в империю Ямато. Такая же проблема с британскими магофонами. Есть, конечно, серые модели на рынке, но мы такими не занимаемся и не рекомендуем их брать, если не хотите проблем с жандармами. Понятно. Покажите вон ту модель за 3000, у нее экран побольше. Парень достал с витрины аппарат с надписью «Роснано». Хороший выбор. Производитель российские налодонники Нобеля считается одним из надежных, давно известен на рынке. Берите, не пожалеете. А чё, удобный налодонник, да и видеосвязь мне никуда не уперлась. Что с контрактом? Сколько стоит доступ к Импернету в месяц? Обычный месячный контракт на резерв номера и безлимитный Импернет стоит всего 200 рублей. Но если покупаете годовой контракт, то можно сэкономить 20%. Давайте месячный, я был уверен, что через месяц меня в России уже не будет. Итого, 3200 рублей. Чехол, тряпочку для протирки экрана, тряпочку не надо, а чехольчик вон тот с лисом покажите. Я решил взять чехол с напоминанием о прошлой жизни. Еще со школы у меня была кликуха лис, которая мне нравилась. А как заряжать? Штатная зарядка в комплекте, но вы же не одаренный. Предположил консультант. Нет, я решил не раскрывать свое инкогнито. Тогда по мере разрядки батареи заряжайте магофон от сети, а кристалл с маной вам придется заряжать у артефакторов. Что-то я немного не в курсе о кристаллах. Расскажите, в каждом магофоне есть кристаллы, в вашем всего один. Он позволяет выходить в Импернет и звонить на другие магофоны. Экран питается от батареи, а связь от кристалла. Понимаете? Парень начал разжевывать. Как для умственно отсталого, конечно понимаю, я же не чайник. Какой чайник, блин, заварочный. Видя его полное непонимание, махнул рукой. А-а-а, забей, проехали. Куда забей, что проехали? Начал тупить консультант. Неважно, так насколько хватает заряда кристалла, недели на две. Сколько стоит зарядить кристалл? У кого как, в среднем стоит 10 рублей. Ну как, берете? Да, давайте паспорт. А зачем? А как я буду оформлять контракт без паспорта? Паспорт я дома забыл, но данные помню. А если я их вам просто продиктую? Я достал из кармана червонец. Без паспорта никак. Знаете, как нас проверяют? Глядя на бумажку, заявил парень. А если подумать, я достал еще одну красненькую бумажку. Зачем мне проблемы с жандармерией? Через 5 минут я вышел из салона с покупкой. Пришлось накинуть сотку сверху контракта, иначе консультант отказывался помогать с оформлением покупки без документов. Дорого, но зато я не засветился. Оформил номер на прежнего себя Лисицына Георгия Аркадьевича. Теперь с чистой душой можно пойти пообедать и наметить следующие шаги. Польша, дом в престижном районе Варшавы Заходни. Где этот паршивец? Вернувшаяся из Кракова мачеха рвала и метала. Где он? Пани Бажена, я не знаю, лепетала экономка. Почему ты его не заперла в чулане? Да в него какой-то бес вселился. Никогда таким не был. У него как глаза огнем полыхнули. Я и обмерла. Ты должна была его остановить. А если бы он меня замордовал, вы лучше у пани Огнишки спросите, где он. Она с ним вчера изволила уединиться, а я сегодня утром еще никого не видала. Его нет в доме, а эта мокрощелка еще дрыхнет. Хозяйка решительно пошла на второй этаж. Набрав холодной воды в ведро, она сдернула одеяло со свернувшейся калачиком дочери и окатила ее водой. Ответом ей был визг. Дочь мгновенно проснулась и подскочила с кровати. «Ты что, с ума сошла?» Она сжала кулаки, приготовившись драться. «Где ежи?» Мать надвинулась на нее чернее тучи. «Посмотри под кроватью. Может, он там?» Язвительно ответила дочь. «Его нигде нет. Ты с ним вчера кувыркалась?» «Как нет?» Огнишка разжала кулаки. «Ой, он вчера спрашивал, где его паспорт? И ты ему сказала?» По красноречивому молчанию дочери Бажена сделала правильный вывод и отвесила ей звонкую пощечину. Еще через 10 минут после обнаружения пропажи денег, очередной порции криков и рукоприкладства, мачеха стала набирать полицию. И уже через час неповоротливая государственная машина начала поиск главного подозреваемого в грабеже, связанном с насильственными действиями, некоего Ежи Юзефовича Могилу, слабенького одаренного из не самого известного дворянского рода. Глава 4. 100 грамм принимают для храбрости, а грамм 300-400 – это уже для подвигов.